или слушает избранные записи Паваротти, уделяя особенное внимание Нессун Дорма. Мы с Катей уже знаем ее наизусть. А Тоби в прошлый раз засунул себе подушку под футболку, встал на диван и очень похоже изображал самого Паваротти. Так что благодаря Руперту дети хотя бы будут знать, что такое настоящая музыка. Кате бредит идеей обработать Нессун Дорма и сделать из нее танцевальную мелодию. Брайан Комбайн купил ей вертушки. Я его чуть не убила. Я хотела подарить их на Рождество. Я не разрешаю ей приносить их в квартиру. Пусть играет у него дома. Не нужно издеваться над соседями. Хотя они бы, наверное, ничего не заметили, учитывая все то, что творится в этом доме. А я рассказывала тебе, что в конце коридора живет Жанна Дарк. Алекс. Нет, этого я еще не слышал. Рози. Так вот, там живет женщина по имени Жанна или Мэри или Бриджит, что-то в этом роде. Ей лет 30, наверное. В первый же день она зашла ко мне поздороваться, и как только узнала, что я отнюдь не вдова, но тем не менее живу вдвоем с дочерью, она тут же ушла, не попрощавшись, и с тех пор с нами не общается. Алекс. Ну, хоть одна ваша соседка тихо себя ведет. Рози. То, что она игнорирует меня, несчастную грешницу, вовсе не значит, что она себя тихо ведет. Вечером каждого понедельника в квартиру Жанны Дарк проходит длинная вереница слонов. Путем осторожных наблюдений мне удалось выяснить, что приходят к ней одни и те же 20 человек с библиями в руках. Оказывается, она каждую неделю проводит у себя библейские чтения. А теперь она повесила на двери табличку со следующими словами: «Господу, Богу вашему, последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь». Вот я не понимаю, что значит «прилепляйтесь». Что она, интересно, имела в виду? Алекс. Сейчас помру со смеху. Рози. Ты, вероятно, хотел сказать «сейчас», а не «сейчас». Неужели ты никогда не запомнишь, как оно пишется? А дальше по коридору живет семья из Нигерии. Зареб, Малика и четверо их детей. Представляешь, а я-то думала, что нам с Катей тесно в этой квартире. Алекс. А как твои родители? Рози. Родители стали настоящими полиглотами. Маме недавно исполнилось 60. По этому случаю я получила от нее открытку с надписью «Здравствуйте из России». Они наслаждаются жизнью, как та парочка стариков из «Корабля любви». Примечание автора. «Корабль любви» – американский телесериал. Да, раз уж мы упомянули это страшное слово на букву «Л», с чего ты взялся задавать вопросы о моей личной жизни? Алекс. Потому что я не хочу, чтобы ты была одна. Ты должна быть счастливой. Рози. Алекс, разве я могу быть счастлива с мужчиной? Я недавно развелась с мужем, и пока не собираюсь искать другую жертву. Может быть, никогда уже не соберусь? Алекс. Никогда? Рози. Я не знаю. По крайней мере, замуж я точно больше не хочу. Мне нравится, как я живу. У меня новая работа, новая квартира, повзрослевшая дочь. Мне 32 года. Моя жизнь в последнее время очень сильно изменилась. Мне кажется, я, наконец, выросла. В конце концов, что плохого в том, что я хочу быть одна? Ведь ты тоже один, Алекс. Нет, Рози. Пока что нет, Алекс. Нет, Рози, не пока что. Рози, ты передумал расставаться со шлюшкой Беттани? Алекс. Во-первых, я не говорил тебе, что мы расстанемся. И, пожалуйста, не называй ее шлюшкой.